Мы все еще продолжаем рассуждать о том, как молиться. На прошлой неделе мы начали изучать четвертую главную мысль о всевключающем условии – просто молись. Сначала мы указали, что Божьи обетования означают то, что говорят. Затем, что нет экстренных условий молитвы, а имеются дополнительные обетования. Теперь желаем обратить наше внимание на то, что просьба – действительно включает все другие определенные обетования молитвы. Если вы молитвенно изучаете все эти определенные условия молитвы, вы найдете, что прошение действительно исполняет все условия, что они не являются препятствием между верующим христианином и Богом, но скорее открытыми дверями. Верующий христианин может войти через какую-нибудь одну из них или через все их, ибо так сильно желает Бог, чтобы мы приходили к Нему в молитве и просили все необходимое. Первое. Просите с верою. Вера чаще всего упоминается как условие молитвы, чем что-нибудь другое. Вспомним эти удивительные обетования Иисуса. «По вере вашей да будет вам» — Матфея 9, глава 29 стих. «Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Матфея 17 глава 20 стих. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Матфея 21 глава 22 стих. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Марка 9 глава 23 стих. Также вы можете сами прочитать следующие места. Евангелие от Марка, 11 главу, 22 по 24 стих. Евангелие от Матфея, 21 главу, 21 стих. Евангелие от Луки, 17 глава, 6 стих. Каждый верующий христианин должен размышлять над этими обетованиями и насколько он способен претендовать на них. Нет ничего яснее, как то, что вера может получить все, что Бог желает дать. Но нам нужно также хорошо помнить, что вера является относительным предметом. Предположим, что на левой стороне бумаги вы напишете «полное неверие». Тогда на правой стороне в конце бумаги напишите «совершенная уверенность». Затем проведете линию от одного выражения к другому. Тогда мы можем сказать, что любая точка на этой линии между двумя этими выражениями будет верой. Люди говорят о совершенной вере, но в действительности нет совершенной веры. Как только мы достигаем уверенности или несомненности, то это становится знанием, не верою. Вера состоит из двух частей – веры и неверия. Можно иметь обе части в то же самое время. Вспомните отца, который пришел к Иисусу и сказал – «Верую, Господи, помоги моему неверию». И этот отец, который имел некоторое неверие и некоторую веру, получил ответ на молитву, и его сын исцелился. Когда вы заберете все неверие из веры, тогда это будет уверенность или знание, и совсем не вера. Например, когда мы попадем на небо в прославленных телах, и вступим в вечное блаженство, мы не будем иметь веры в наше спасение. Тогда оно будет для нас знанием или реальностью. Я имею веру в чек, пока не разменяю его. Тогда, после этого, я не имею веры в чека, а имею размененные деньги, и вера стала уверенностью. Перед тем, как чек был разменен, я верил, что человек, который подписал чек, имеет деньги в банке. После того, как чек был разменен, я знаю, что он имел деньги в банке. Иногда мы видим и слышим, как люди заявляют: «Если вы имеете какое-нибудь сомнение в вашем сердце, когда вы молитесь, то лучше тогда не молиться. Бог никогда не ответит на молитву, когда в сердце имеется сомнение». Это печалит и тревожит многих верующих, потому что они вряд ли могут сказать о своей вере, что она не имеет сомнения. Надеюсь, что они скоро узнают, что это не так, потому что Бог отвечает на наши молитвы не соответственно нашего неверия, а скорее нашей вере. Можно иметь сомнение и веру в то же самое время. И Иисус сказал: «Если имеете веру величиной с горчичное зерно, то можете переставлять горы». Отец, который со слезами сказал: «Верю, Господи, помоги моему неверию», имел сомнение, но также имел веру. И он имел достаточно веры, чтобы получить исцеление его сына. 12 глава книги «Деяний апостолов» является утешающим библейским примером. В ней мы находим группу искренно верующих, которые проводят всю ночь в молитве в доме Марии, матери Марка. Апостол Петр, главный апостол, находится в темнице, ожидая смертной казни. Безнравственный царь Ирод уже убил Иакова, брата Иоанна, а теперь, чтобы угодить злым иудеям, он готов убить Петра. О, как усердно эти дорогие верующие молились! Мы можем представить, что они молились подобно этому. Господи, мы не можем обойтись без апостола Петра. Он главный из апостолов и самый смелый проповедник из всех нас. Степана побили камнями, Иакова умертвили мечом. О, Господи, освободи Петра! Выведи его сегодня ночью из темницы и избавь его. Однако сердца их были опечалены даже в молитве, ибо казалось невозможным, чтобы апостол Петр вышел из темницы. 16 солдат постоянно охраняли его в запертой темнице. Апостол Петр даже спал между двумя воинами, скованный двумя цепями. Но Бог услышал их молитву. Он послал своего ангела, который пробудил Петра, разорвал цепи, отворил ворота и провел Петра в город. Петр тогда пришел к дому дорогой сестры Марии, чтобы сообщить о своем чудном освобождении. Он постучал в ворота. Верующие были заняты молитвой, чтобы выйти посмотреть, кто стучит. Вышла послушать служанка именем Рода. Когда она услышала голос апостола Петра и узнала его, она забыла открыть врата. Но радостно побежала сообщить молящейся группе, что Петр стоит у дверей. Петр освободился из темницы. Петр стучится и ворот. Они прекратили молиться, чтобы сказать ей: «В своем ли ты уме?» Они подумали, что она сошла с ума, когда она сообщила им, что молитвы их были отвечены. Когда она настаивала, что это было определено, они сказали: «Это ангел его». Они подумали, что Петр, наверное, был уже убит, и его дух стоит у ворот. А Петр продолжал стучать. И когда они, наконец, открыли и впустили его, то они были очень изумлены, так говорит Писание. Только подумайте, всю ночь напролет они молились, чтобы Петр освободился из тюрьмы. А когда он освободился, они не поверили ему. Но они имели достаточно веры, чтобы молиться. Но это не все. Они имели достаточно веры, чтобы получить ответ. Они имели много сомнений. Кто может порицать их? Но они также имели сокрушающего сердце, умоляющую, доверующую веру, которая не отпускала Бога, пока не пришел ответ. Еще раз скажем, вера может получить все, что Бог имеет. Но если вы имеете веру, очень маленькую, величиной с горчичное зерно, то и тогда вы можете переставлять горы. Поэтому молитесь. Все это приводит нас к важной истине, что когда мы просим, мы исполняем требования веры, по крайней мере отчасти. Потому что всякий, кто действительно молится, имеет какую-нибудь веру, или иначе он бы не молился. Об этом ясно сказано в послании к римлянам, 10 главе с 13 по 14 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но Библия в других местах говорит, что всякий верующий в Господа Иисуса спасется. Не является ли здесь выражение «кто призовет» исполнением требования «кто верит»? Конечно, потому что в следующем стихе сказано: «Но как призывать того, в кого не уверовали?» Никто не призывает Бога, если он не верит, что он существует. Никто не просит у Бога, если он не верит, что существует Бог, который отвечает на молитвы. Никто не просит у Бога, который отвечает на молитвы, если он не имеет какой-нибудь причины надеяться, что даже его молитва будет отвечена. Поэтому призвать Бога означает веровать. Мы можем тогда оценить слова Господа Иисуса Христа. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Мы также имеем основание верить, что не имеете, потому что не просите. Хорошо возрастать в вере и употреблять веру в молитвы. Но будем помнить, что прошение тоже является доказательством веры. Если вы желаете чего-нибудь от Бога, просто молитесь, просите. Ибо прошение исполняет все Божьи требования. Аминь.